«Извините, папаша, — говорит, — я пить пью, но падать не падаю, такой характер имею». Я уже хотел предложить милиционерам сделать внезапный обыск в доме этого человека, чтобы найти пиджак с разорванным рукавом как доказательство, но тут жена его нас выручила. Все это время она из-под своего пальто смотрела то на нас с Кемалом, то на милиционеров, то на своего мужа, и старалась сообразить, не собираемся ли мы сделать ему что-нибудь плохое. В конце концов сообразила и взорвалась, как бомба. «Пьяница, пьяница!» — закричала она на своего мужа. «Если все было так хорошо, костюм, пиджак кто порвал? Костюм, пиджак где порвал, пьяница?» «Какой костюм, пиджак?» — растерялся он. «Новый костюм, пиджак, пьяница!» — крикнула она. «Лучше бы тебя эта машина совсем убила. Принеси пиджак», — приказал милиционер. Женщина уходит, продолжая ругать мужа, и приносит пиджак. Тот, что был пошустрее, берет пиджак, просит женщину приподнять фонарь и, достав из кармана маленький кусок материи, сравнивает его с пиджаком. «Теперь я понял, почему он так долго возился у крыла нашей машины. Все в порядке», — говорит милиционер и кидает пиджак хозяину. «Пьянство тебя рано или поздно загубит». Тот поймал пиджак, смотрит на рукав и не знает, что сказать. «Только мы к машине, он к нам. Ради моей жизни, — говорит, — вы расход имели. Ради моей жизни вы приехали сюда. Неужели в моем доме по стаканчику не выпьете?» «Поздно, поздно! — прикрикнул на него милиционер, и мы уехали. На обратном пути мы уже по-дружески разговариваем с милиционерами, мажем мясо аджикой и луком хрустим. В селе Анхара как яблоки такой лук. Хорошо идет, потому что все мы проголодались за эту ночь. Кемал, конечно, тоже свое не упустил, хотя и сидел за рулем. «Эх, — говорит он, — как бы нам сейчас та бутылка с чачей пригодилась». Узнав все подробности наших приключений, тот, что был пошустрее, сказал своему напарнику: «Этих бедолаг мы должны развести по домам, а то с ними еще что-нибудь может случиться». Они довезли меня до дому, а потом поехали провожать Кемала. Вот так закончилась эта ночь. Через 2 месяца Кемал получил деньги от дяди этого тракториста. А самого хулигана посадили. Значит, лейтенант стойким оказался, сумел сломать этого богатого агронома. А теперь я вот что вам скажу, мои друзья. Пока мы здесь сидим и пьем кофе, есть такие люди в Абхазии, вроде этого агронома, которые тюкуют деньги, как табак. Мы сидим и пьем кофе, гоняем воздух разговорами, а они в это время деньги тюкуют. Хоть ты пей кофе, хоть умирай, а они деньги тюкуют. Тюкуют и тюкуют. На этом дядя Сандро закончил свой рассказ. И, оглядев застольцев, несколько раз молча кивнул головой, как бы подтверждая свою мысль кивками. «Да, да, именно, тюкуют». Слушая дядю Сандро, я все время чувствовал тайный дополнительный комизм всей этой истории, потому что о ней мне уже рассказывал Кемал. По словам Кемала, у дяди Сандро в селе Анхара никакого дельца не оказалось. Просто ему стало скучно в мокрый мартовский вечер, и он решил проведать своего старого друга, которого знал еще со времен битвы на Кадоре. Но то ли старый друг себя вскоре исчерпал, то ли, желая как можно быстрее расправиться с этим бешеным трактористом, он заторопился, и они поехали, даже не поужинав. Само собой, разумеется, что в изложении Кемала во всей этой истории смешным выглядел дядя Сандро со своими таинственными намеками на дельце и беспрерывными нелепыми указаниями на правила безопасной езды. «Я их иногда путаю», — — добавил Кемал после паузы, которую в разговоре с другим человеком вполне можно было воспринять как переход к новой теме.